Аресты немцев в России. Журнал. Рига. 13 августа 1937. Насколько я понимаю, германский посол сделал заявление советскому внешнеполитическому ведомству, протестуя против арестов германских соотечественников, о которых сообщалось в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Тифлисе и других местах. Согласно официальным сообщениям, большинство арестованных находятся под подозрением в шпионаже. Секретное резюме для государственного секретаря. Достопочтенному государственному секретарю. Прага, 1 сентября 1937. Дорогой Кордал, следуя моим разговорам с президентом и тобой, я запланировал эти поездки в различные, прилегающие к Советскому Союзу страны. С целью, как я предполагал, получения данных из первых рук о личностях и задействованных силах. Это оказалось неоценимо для меня, и я подумал, что сводки фактов, что я посылал в департамент, окажутся тебе полезными. Это оказалось трудной, но очень ценной для меня работой. Таким образом, я посетил демонстративно все страны Балтийского и Скандинавского блока: Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Швецию, Данию, а также Мемель и Данциг. Я собираюсь посетить Чехословакию и Польшу по пути в Москву. Примечание посла. В приложениях приведены полные тексты докладов из Латвии, Финляндии, Литвы и Данцига. Примечание мемуариста. На первый взгляд удивляет, почему в ряду стран посол называет польский город Данциг, он же Гданьск. Между тем посол не шутит. На 1937 год Данциг имел статус вольного города. Его попросту не смогли толком поделить в Версале после Первой мировой. В итоге город завис между Германией и Польшей с особыми правами. После начала Второй мировой фашисты забрали город себе, а после нашей победы в 1945 году город был отписан мирной конференцией Польши. С Мемелем, он же Литовская Клайпеда, еще более любопытная история. По итогам Версаля, Мемельская область оказалась под коллективным управлением Лиги наций. В Мемеле разместили оккупационный французский контингент. Дальше, 15 лет в Мемеле творился натуральный бардак. Успели провернуть пару финансируемых из-за рубежа восстаний. Область пытались захватить то Польша, то Литва. Закончилось все закономерно. В марте 1939, за полгода до начала мировой войны, в порт зашел германский флот из 40 кораблей. Город был оккупирован, а лично Гитлер даже провел там парад. Про Польшу и Литву немедленно забыли. Клайпеда превратилась в укрепленную фашистскую военную базу. Продолжаем. Германии противопоставлен только Советский Союз. Для Германии идеально выставлять Советский Союз угрозой цивилизации. По факту же Россия, по крайней мере сейчас, по моему мнению, искренняя защитница мира. Конечно, ей выгодно с хозяйственной точки зрения поддерживать мир, пока она осваивает свои гигантские ресурсы, строит промышленность и укрепляет правительство. Географически Советский Союз в выгодном положении. Его бескрайность победила Наполеона. Балтийские государства – внешняя политика. Эстония, Латвия и Литва, созданные Лигой наций, располагают одной внешней политикой – желанием сохранить свой суверенитет и независимость. Между двух соседей, каждого из которых они боятся, Эстония и Латвия менее дружелюбны к Советскому Союзу, чем Литва. Литва ссорится с Польшей из-за захвата Польшей ее древней столицы – Вильна. Примечание мемуариста. К 1937 году никакой Литвы не существовало уже без малого полтора века. Поэтому эту древнюю столицу попеременно захватывали русские, немцы, поляки. Передала Вильнюс Литве насовсем, как обычно, только советская власть, за что ее, видимо, теперь и проклинают истинные литовцы. Совсем недавно в Европарламенте звучали очередные прибалтийские бредни про полвека советской оккупации. Может, надо было Вильнюс немцам отдать? Продолжаем. Ситуация напряженная. Граница между Польшей и Литвой, по меньшей мере, частично перекрыта. Все сообщения прекращены. Опять же, Литва опасается, как бы ее единственный полноценный морской порт Мемель, который сейчас полуавтономное государство под управлением Лиги наций с преобладающим германским населением, не забрала себе Германия. Фактически, по моему мнению, исключая военные нужды, вызываемые атакой Германии на Россию, Германии мало выгоды, кроме удовлетворения национальной гордости в захвате Мемеля или Литвы. Примечание мемуариста. К сожалению, Гитлер не знал, что ему мало выгоды в этом. Поэтому Мемель, как мы вспоминали выше, превратился в сильно укрепленную военную базу нацистов, с которой наносились удары по СССР. Продолжаем. Уровень жизни в Литве низок, а ресурсы настолько скудны, что овладение Литвой может легко снизить уровень жизни в Германии. Любое подобное приобретение Литвы станет обязательством, а не активом. В силу этих фактов и ее географического положения, Литва более полагается на Россию, чем остальные государства. Скандинавский блок. Здесь также внешняя политика и отношения этих государств, соответственно, по отношению к Лиге наций, основаны на их географическом положении на севере и Балтийских морях, в возможной зоне конфликта Германии и других европейских государств против России. Их жизненная цель – сохранить свою целостность и нейтральность. Позиция Финляндии, как практически неизбежной германской военной базы в случае северной атаки на Ленинград, ставит ее в особую опасность. Скандинавский блок – свободная организация, нацеленная на защиту нейтралитета и независимости этих северных стран. Они полагаются на Лигу наций, но расположены, Швеция вполне открыта, бороться за изменение 16-й статьи Устава, чтобы освободиться от необходимости введения военных или хозяйственных санкций, чтобы в конечном итоге обеспечить свою нейтральность. Как и в случае с балтийскими государствами, влияние Британии здесь подавляющее. Британия – лучший покупатель, и их валюты привязаны к фунту. Примечание мемуариста. Вот так посмотришь глазами Дэвиса и диву даешься. Что Прибалтика, что Скандинавия – обычные марионетки Британии, которые радостно легли под фашистов. Задумаешься, а Британия и Германия во Второй мировой точно были по разные стороны? Продолжаем. Отношения Германии. Во всех этих государствах большой заботой внешней политики является сохранение баланса между Россией и Германией. Важно, что Финляндию не принимали в скандинавский блок, пока Швеция не удостоверилась, что отношения между Россией и Финляндией мирные и дружественные. Они постоянно прилагают усилия, чтобы поддерживать строго корректные и официальные отношения с обеими странами. Отношение к России. Не похоже, чтобы эти страны сильно боялись заразиться коммунистическими идеями из русской пропаганды по радио и иным способом. Тем не менее, практически все они расположены недооценивать развитие России, ее хозяйственный прогресс и текущую мощь ее правительства. Они практически единодушны во мнении, что Россия имеет волю к миру. Доверие серьезно поколеблено расстрелами красных генералов и продолжающимися чистками. Западная Локарно и мир в Восточной Европе. Примечание мемуариста. Посол уже не впервые говорит о слухах создания Западного Локарно, договора ряда западных держав. Напомним, что такой договор гарантировал бы мир в Западной Европе, одновременно открыв Гитлеру дорогу на восток, к нам. Продолжаем. Одной из самых ценных порций информации, которую удалось добыть в этих визитах, стало указание на план, который держали в уме Англия и Франция, рассматривая сохранение мира в Восточной Европе. План на тот случай, если между Англией, Францией и Италией будет достигнуто соглашение о мире в Западной Европе, Россию оставят за бортом, как показывают события последних 3 месяцев. Идея кратко заключалась в следующем, как она была изложена Невиллом Чамберленом несколько недель назад министру иностранных дел Латвии. Поскольку было определено, что Гитлер не подпишет никаких мирных договоров со Сталиным, было задумано, что как часть соглашения Западного Локарно и одновременно с ними Германия подпишет пакты о ненападении с граничащими с Россией странами. Пакты, аналогичные существующим между Россией и этими государствами. В результате конфликт Германии и России будет минимизирован в силу этой нейтрализованной территории между ними. Таким образом, для этих двух противников будет предоставлена крыша, которая сохранит мир в Восточной Европе. Примечание мемуариста. Крыша, разумеется, не та, что давали бандиты коммерсантам в 90-е. Хотя, зная волчью повадку иностранных заправил, этот мирный план Британии хорош только одним. При своем кажущемся миролюбии он практически с неизбежностью приводил к войне Германии и СССР. По сути, он исключает СССР из системы коллективной безопасности. А пакты с граничащими странами? Ну, Гитлер заключил пакт с Польшей, и не только с ней. Сильно это кому-то помогло. Продолжаем. Я уверен, что эта информация первостепенной значимости, так как это первое предложение того, что Англия держит в уме в связи с урегулированием советско-французской ситуации в сохранении мира на Востоке. Это объясняет ее недавние очевидные заигрывания с Германией, которые представляются явно не в пользу Советского Союза. Россия, Япония и Китай. Две недели назад я ездил в Ленинград и находился в непосредственном контакте с ситуацией в Москве. После этого я через день говорил с мистером Хендерсоном по международной связи. Кремль определенно стремится уменьшить любые возможности активных советских действий против Японии. Они делают все возможное, чтобы казаться притаившимся в засаде бульдогом. Такова ситуация на первый взгляд. Тем не менее, у меня имеются собственные соображения по отношению к добросовестности подобного отношения. У меня нет сомнений, что России внутренне присуще желание помочь Китаю. Ее удерживает страх возможного германского нападения в случае ее участия и, возможно, также страх потери контроля над ее восточными вооруженными силами, пока внутренняя ситуация не успокоится и не укрепится после расстрелов и чисток. В случае, если Япония через Китай сможет серьезно угрожать линиям железнодорожных коммуникаций и озеру Байкал, Советский Союз, несомненно, вступит в бой. Осмотр коллективных хозяйств и нефтяных полей. По возвращении я планирую совершить поездку, охватывающую некоторые из основных коллективных хозяйств и некоторые из проектов социального обеспечения в районе Черного моря. Также остается одна очень важная хозяйственная часть России, которую я хотел бы изучить, а именно ситуация с нефтью в Баку и на Кавказе. Столкновения и возможные конфликты иранских, английских, турецких и русских интересов там крайне важны. Я хотел бы доложить вам об этой обстановке информацию, полученную из первых рук. Завершенными отчетами по этой деятельности я чувствую, что на первый взгляд охвачу довольно полно хозяйственную, так же, как и политическую деятельность Советского Союза. К 15 октября это должно быть завершено. Я постарался подытожить ситуацию так, как я ее вижу. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник, Париж, 4 сентября 1937. Прибыли сегодня на один день. Устроили домашний ужин вечером на крыше германского павильона на выставке. Мадам Рузвельт, сенатор Баркли и его дочь, сенатор и миссис Боб Лафалет, сенатор и миссис Альва Томас, сенатор МакКеллар, сенатор Генри Ноллис, миссис Малдауни и миссис Янг, она была с Лафалетами, мистер и миссис Бесс из Москвы, Чарли Наттер по дороге из Москвы в Мадрид. Это была очень приятная вечеринка. Примечание мемуаристам. Где же еще собираться американским сенаторам, как не под зловещей сенью гигантской статуи фашистского орла на крыше германского павильона Всемирной выставки? Боб Лафалет стал исключительно сильным человеком со взвешенным характером. Из него может получиться когда-нибудь хороший президент. Альбен Баркли выглядит хорошо и по-настоящему великий человек. Намного более великий, чем кажется, из-за его скромности и простоты. Я был рад встретиться с моими старыми друзьями МакКеллером и Томасом. Утешительно знать, что люди их калибра служат нашей стране. Есть что-то потрясающее в том, чтобы встретить одного из старых друзей в чужой стране.